Глава 35. Я уже хотела броситься к этой девушке, но герцог меня опередил. Жестким тоном, так что даже мне стало не по себе, он спросил. «Вы кто?» «Я кухарка в трактире мадам Грасс». Я с мольбой посмотрела на герцога. Мне хотелось расспросить эту девушку, тем более что мне казалось, что обманывать нас она не будет. Но герцог лояльности не проявил. «Сколько?» «Всего несколько су, господин», — опустив глаза, проговорила девушка. Герцог усмехнулся, вытащил 3 су, вложил в руки девицы и сказал. «Говори. Если твоя информация стоящая, то получишь еще столько же». Девушка оглянулась и заговорила. «Пока я слушал ее, мне хотелось прибить мадам Грасс, поругаться на Мари, которая, не разобравшись, оставила дочку у злобной бабы. А вот по поводу смерти и продажи все оказалось не так, как было нам преподнесено. Девочка не умерла. Она уехала. Но уехала она действительно с тем, кто называл себя Жан Мартен. По словам кухарки, угрюмый тип, но с деньгами. Руки и лицо его покрыты шрамами. Но с Лией, так здесь называли мою дочь, он действительно подружился. Она ему доверяла. И поэтому уехала с ним совершенно добровольно». Я, если честно, не знала, что и думать. В руках был документ о смерти малышки, подписанный нотариусом. На улице была ночь, и герцог приказал вознице ехать в гостиницу. В гостинице мы жили в одном номере. Сначала меня это возмутило, но когда я зашла в номер, то оказалось, что это целый этаж. После ужина я прошла в свою комнату и, как только освежилась, сразу уснула. Ночью мне снилась маленькая девочка в красивом синем платье. Она сидела на пони и, весело смеясь, кричала: «Папа, папа, смотри, как я умею!» Утром я подумала, что это мое воображение заботится обо мне и рисует мне картинки, которые невозможны. Если это моя дочь, то кому она кричит «папа»? За завтраком герцог сообщил, что в городе Бурж был только один нотариус, и к нему мы и поехали. Нотариус был старый и опытный. Увидев нас с герцогом, он сразу понял, что что-то не так. Видимо, не каждый день к нему герцоги заходят. «Господа, пожалуйста, присаживайтесь», — сразу прозвучало от нотариуса. «Чем могу служить?» Герцог холодно сказал, не став ходить вокруг да около. «Вы оформили документ на смерть Эмилии Фонтен, но девочка жива». Глаза нотариуса забегали, но, как я уже говорила, он был опытен, поэтому он не стал делать из нас дураков и ответил прямо. «У меня была информация, что девочка умерла». У герцога прямо глаза округлились и даже немного вылезли, так мне показалось. «От кого вы получили эту информацию? Вы ничего не путаете?» «Нет», — гордо ответил нотариус, — «я никогда ничего не путаю. Я получил эту информацию от трактирщицы. Конечно, я сам не выезжаю, но всегда требую заключения врача». «А почему вы спрашиваете? Есть какая-то другая информация?» — откашлившись, спросил нотариус. Герцог молчал, а я переводила глаза с герцога на нотариуса, никак не могла понять, почему герцог не спросит напрямую о том, что нам сказала служанка. Но в какой-то момент господам надоело молчать, и герцог спросил. «Могу я посмотреть документы, которые вы оформили за эту неделю?» Нотариус кивнул. «Конечно, как только предъявите предписание от главы жандармерии, что я обязан открыть вам нотариальную тайну». «Мари», — обратился ко мне герцог, — «вы не могли бы выйти и подождать меня снаружи?» Пришлось выйти, и я очень рассчитывала на то, что герцогу удастся разговорить пронырливого нотариуса. Просидела я долго. Герцога не было около часа. Когда он вышел, то молча кивнул мне, и мы поехали обратно в гостиницу. Там мне он все и рассказал. Оказалось, что Мари забрал некий граф де Мартен. И теперь это его дочь, а не моя. «Но ведь это моя дочь», — неуверенно спросила я. «Твоя дочь умерла», — сказал герцог. «И теперь есть только дочь графа де Мартен. И даже зовут ее по-другому — Эмма». «И как такое возможно?» — заорала я. «Что это за законы, которые все вокруг нарушают?» Не знаю, сколько времени я бы орала, если бы герцог не сказал. «Мари, есть один вариант, но для этого тебе надо будет поехать в замок графа и пробыть там довольно продолжительное время». Я сразу же воскликнула. «Я согласна, хоть сегодня же вечером». Но герцог сказал. «Есть определенные сложности. Контракт». Я сразу же поняла, что такое подписанный контракт. Герцог де Мариньи объяснил мне, что есть определенный период времени, за который я должна начать работы по восстановлению замка, и начать это надо как можно скорее. «По моим расчетам, Мария, у вас уйдет не меньше полугода», — спокойным голосом сказал герцог. «Я вас понимаю, вам хочется как можно скорее найти дочь, но вам придется отработать то, что вы подписали, иначе вас настигнет магический откат. А это, поверьте мне, не то, чтобы я пожелал врагу». «А вы могли бы аннулировать наше соглашение, Леонард?» — решила я обнаглеть. Герцог усмехнулся. «Я могу отказаться от ваших услуг, но тогда вам придется выплатить неустойку, а также найти средства на штраф». Увидев мой взгляд, герцог снова усмехнулся и пояснил. «Неустойку получает казначейство королевства, которое является гарантом выполнения условий магического договора. Потому не смотрите на меня так, как будто бы я хочу вас ограбить». «Да уж, куда ни посмотри, везде какие-то проблемы», — подумала я, а вслух спросила. «А кто такой этот граф де Мартен?» Де Мариньи поморщился. «Никто вам не скажет сейчас, кто такой граф де Мартен. Я вообще думал, что он умер. Слухи про него ходили разные. Даже то, что он сам убил свою жену и дочь, когда узнал, что жена изменила ему с королем. У меня внутри все похолодело». Но герцог продолжил. «Когда-то я бы сказал, что граф самый справедливый и порядочный человек. Но сейчас, спустя столько лет, которые он провел на Тионовых рудниках, я не знаю, осталось ли там что-нибудь от прежнего графа». Глядя на мое искаженное ужасом лицо, герцог понял, что зря он так откровенно высказал свои мысли. Герцог помолчал, как будто обдумывая свое предложение, и спустя несколько секунд произнес. «Я напишу ему письмо. Узнай, как он и как ваша дочь. Этого будет достаточно, чтобы вы смогли начать работать». Я вздохнула. «Буду очень вам благодарна и хотела бы как можно скорее приступить к работе». «Я вас не сомневался», — поклонился мне герцог. «Мы можем выехать уже сегодня, и завтра с утра вы приступите к работе». Конечно, я согласилась, ведь теперь каждый день приближал меня к тому, чтобы наконец-то увидеть свою дочь. Но теперь мне надо было еще и доказать, что это моя дочь, а не дочь графа де Мартен.